Глава 16. Сюрприз. Накупавшись, выходим с Любой из воды. Падаем на покрывало. У нее сегодня день рождения. Люба открывает вторую бутылку Асти. «Люба, ты с ума сошла? У меня и так голова уже кругом. Но хоть я тебе голову покружу». «Нельзя мне вообще-то. Я на контрацептивах». «Я тебя умоляю», — закатывает она глаза. «Это всего лишь шампанское. К тому же, мужика у тебя все равно нет. Ты их зачем пьешь?» «Сбой у меня был гормональный на фоне депрессии. Гинеколог прописал». «Гормональные сбои, моя дорогая, лечатся мужиками, а не таблетками. Секс без резинок решает вопрос». Перед глазами тут же всплывает образ Марата. «Этот кого угодно вылечит. Гормонов там... Можно донором тестостерона работать». «Ну, курс надо допить». Пытаюсь уклониться от разговоров про это. «И Асти тоже само себе не допьет». Всовывает в руки мне бокал. Чокаемся. Выпив, Люба тяжко вздыхает. «Ты чего? А у Бесо женщина есть?» «Ох, Люба», смеюсь я. «Высоко метишь. Чего там, совсем все сложно?» «Там все хорошо, но не советую пытаться». «Почему?» «Просто не советую». «Бесо не станет отношений на работе заводить. Он это осуждает». «Вот так. Всех приличных еще щенками разбирают». Возмущенно. «Кстати, как там твой-то?» «Пока щеночек бери. Ушлые девки быстро заарканят». «Господи, ну о чем ты? Ему 19». «Алена! А в 25 скажут, высоко берешь, и вообще он сложный, лучше не пытайся. А тебе для здоровья надо». «Не хочу даже слушать», на мгновение затыкая уши. «Еще для здоровья я только сексом не занималась. Гадость какая». «Дурочка, ну чего тебе надо? Деньги есть у пацана, член есть, девки хвалят, успешный, красивый. Даже делать ничего не нужно. Закрой глаза, раздвинь колени». «Легко сказать». «Да 19 ему, Люб!» С возмущением цокаю я. «А мне?» «Кому какое дело?» «И Рустам», оскаливаясь зло, «его в покое не оставит». «Ну, не афишируйте, трахайтесь себе в удовольствие». Моим пьяным мозгам, конечно же, кажется, что это вполне себе вариант не афишировать. И позволить себе это. Подпустить Марата. Но только я не уверена, что он способен держать в тайне такие вещи. Они все время обсуждают свои потрохушки. Сотню раз обрывками слышала. Мальчишки. Хочется врезать ему за это. Люба снова разливает по бокалам. Хватит. Ну а куда его? Давай допивать. Идти уже надо. Так до утра досидим и попадемся Бесу. Пойдем, по дороге допьем. Слегка пошатываясь и млея от мягкого опьянения, мы не торопясь идем к базе. Передаем бутылку из рук в руки, отпивая понемножку. Пузырьки теплого шампанского лопаются на языке. Это так чувствительно. Люба достает последнюю сигарету. И я вроде бы как решила, что бросаю. В очередной раз, да. Но теперь уже точно. Зависимость у меня чисто психологическая, никотиновой нет. Когда нервничаю, курю. Когда все нормально, забываю про них. Но шампанское делает меня нестойкой дурочкой. И я вытягиваю из пальцев Любы сигарету, делая быстренько несколько затяжек. Колени становятся мягкими. Я что-то невнятно говорю, пьяная капец. Люба смеется надо мной. «Все твое шампанское». «Да перестань. Проветримся сейчас, и все». «Тихо». Проскальзываем мимо охранника. Хихикая, расходимся по комнатам. Как только я прикрываю дверь, слышу голос Бесо. «Люба». Сонно. «Я же запретил на соленое». «Ой, черт». Люба начинает с ним флиртовать. Дурочка. «Отмазалась бы лучше как-нибудь». Так бы спать пошел и все. А теперь точно нам завтра обеим влетит. болтает около моей двери. Хоть бы не зашел. Не хочу, чтобы пьяный видел меня. Позор тебе, Ростовская. То с мальчишкой целуешься, то куришь, то ночами с базы сбегаешь. То вот, шампанским наклюкалась, как малолетка. А замок на моей двери так и не работает. Никто здесь, конечно, чужого не возьмет, но хоть шпингалет надо попросить, чтобы поставили. Пошатываясь, стягиваю с себя в темноте мокрый купальник. Тяжелая грудь, покачнувшись, напоминает мне снова, что я женщина. И что у меня есть тело. И оно что-то хочет от меня. Прижимая ее предплечьями. Мои пьяные фантазии улетают в эротические сны, замучившие меня в последнее время. Стоп. Так лень стирать купальник. Бросаю его на стул. И вообще все лень. Даже в душ смыть соль. Да и в коридор сейчас не сунешься. Там бесос Любой. Все утром, решаю я. И падаю в свою большую теплую кроватку обниматься с подушкой, которая чего-то решила пахнуть парфюмом Тарханова. Тарханова? Дожилась до галлюцинаций. Но пахнет же. Приземляюсь, неожиданно врезаясь в горячее тело. Шокированно вскрикиваю, но теплая ладонь быстро зажимает мне рот.